прожилки размытых звезд. Туман расстелился по лугу, сейчас он окутает машину, заполнит все пространство своей зыбкой, реющей субстанцией. Путятин закурил, сделал несколько глубоких затяжек, провел рукой по запотелому стеклу и увидел, что жена легла, не дожидаясь, когда машина прогреется. Он погасил сигарету, разделся, швырнул одежду в багажник и забрался в машину. «Ох, какой ты мокрый и холодный!» — сказала Вера Дмитриевна, но не отодвинулась, а прижалась к нему своим слабым телом. Он обнял ее, стал жадно целовать, только сейчас поняв, как истосковался по ней в этот долгий, упрямо разъединявший их день. И то сложное, смутное, порой мучительное, что наплывало на него, как нестойко он держался, разом отпало, словно струп с давно зажившей раны, и осталась лишь правда любви, близости и счастья. В машине стало жарко, он выключил мотор, приспустил боковое стекло и закурил. Выдыхаемый дым ввинчивался синей спиралью в молоко тумана. Потом снова вытянулся рядом с женой и в который раз подивился ее тихости. Пока он крутился, искал сигареты, спички, курил, закрывал окошко, снова укладывался, она не пошевелилась. Она вообще обходилась минимумом движений, жестов. Люди вокруг нее казались судорожно-суматошными, как в старых немых фильмах. Но что за этим? Дисциплина, чрезмерная сдержанность или скованность, навязанная трудной жизнью и всегдашним самоконтролем, он не знал, ибо до сих пор едва прикоснулся к ее внутреннему миру. «Хорошая, видно, женщина твоя бывшая жена», — сказала она. Путятин не понял, вопрос это или утверждение. «Конечно, хорошая». В тоне его почему-то прозвучала запальчивость. Он поторопился искупить ее малодушием. «И очень удобная для окружающих». «Понимаю», — сказала она. «Я далеко не такая удобная. Твоим друзьям будет трудно привыкнуть ко мне». Тут не было ни обиды, ни желания вбить клин между ним и Кунгурцевыми. И уж подавно ревности к оставленной женщине. Она хотела осмыслить день, прожитый бок о бок с его друзьями, и даже выражала косвенную уверенность, что им придется смириться с ней. Она не хотела лишать мужа этой дружбы, но и не строила себе никаких иллюзий, глядела в будущее серьезно и трезво. «Ты не думай», — сказал Путятин, — «они хорошие люди, очень хорошие и надежные». «Я знаю». Хотя тоже не такие удобные, как твоя бывшая жена. Удобных людей вообще мало, но еще меньше настоящих друзей. И терять их нельзя. У меня, например, вообще не было друзей, разве только в детстве. А дочь, разве она не друг тебе? Нет, сказала Вера Дмитриевна с той жуткой простотой, что манила его и вместе отпугивала. Она по-своему любит меня, но другом ее был отец. Она что же, не видела? Все видела. Ну, не все, конечно, но многое. И это работало на него, на несчастного, грешного, непонятого и погубленного всеобщей черствостью отца. И потом, знаешь, он очень красивый, ему на пользу его пороки. У него блестящие, какие-то драгоценные глаза, нервные, порывистые и при этом изящные движения. Он всегда возбужден, приподнят и производит впечатление предельно искреннего человека. Он все время врал с первого дня нашей жизни. Мне кажется, можно простить все, кроме вранья. Он был тверд и постоянен только в обмане, в одуряющем, сводящем с ума вранье. Фанатик вранья, он скорее взошел бы на костер, чем признался в своей лжи. Это какая-то порядочность наизнанку. А разве Олечка не сама решила, с кем ей быть.